Глава 12. От шепота княжны у меня аж кончики пальцев закололо. Ну, во-первых, прошептала она это весьма сексуально, плюс до этого я видел Василису лишь издалека и не ожидал, что вблизи она окажется еще эффектнее. Да и пахло от нее вкусно. А во-вторых, если она действительно нашла его, настоящего убийцу, то все было не зря. Маленькая окровавленная фишка привела нас сюда. Она стала единственной крохотной зацепкой, паутинкой, которая, похоже, позволит нам очистить имя герцога Билибина. На самом деле, уже направляясь в казино, я понимал, что надежды мало. Где перед смертью бывали другие погибшие девушки, мы не имели представления. Лишь у этой нашли фишку. Жертва зажала ее в кулаке. Возможно, бедняжка знала, что умрет, и хотела таким образом указать на убийцу. В общем-то, благодаря этой фишке из казино «Змей Горыныч» и удалось связать между собой герцога и троицу, под которую он копал, из Михайлова, Разумовского и Короленко, по счастливой случайности владельцев того самого казино. Грудь распирала от чувства, что нам вот-вот удастся найти настоящего убийцу. Княжна взглядом показала на рулетку. Возле большого стола с колесом, по которому скакал шарик, стояли несколько человек. 13 черная», — громко произнес крупье, когда шарик остановился. Игроки разочарованно вздохнули, а молодой парень собрал специальной палкой столбики фишек. Темноволосый и слегка бледный. Одет, как и все крупье, в белую рубашку, черную жилетку и такие же брюки, только сменил другого крупье. «Взгляни на правую руку», — снова шепнула княжна, а затем пошла дальше. На руках у парня были белые перчатки. Вот только правая выглядела так, будто набита изнутри ватой. Пальцы в ней едва шевелились. Очень похоже на то, что правая ладонь крупье замотана бинтами. Наш клиент. Я вернулся к покерному столу и шепнул несколько слов графу Акроповичу. Он украдкой посмотрел в сторону рулетки и коротко кивнул. «Эй, вышибала!» Презрительно кривя губы, окликнул меня княжич Михайлов. «Ты играть собираешься или нет?» «Зачем?» — пожал я плечами. «Свое финансовое положение я уже неплохо поправил». «Ах ты!» — встал со стула княжич, уперевшись руками в стол. «У тебя не выйдет соскочить, Дубов. Давай, играй!» Агнес подняла руку, подзывая охранников. Но они и так уже спешили к нашему столику. «Что-то случилось, господин?» — спросил один из них княжича. Он попытался прожечь меня взглядом, но этот утырок и сигарету фиг подожжет. «Все в порядке, господа», — сказал бледный Михайлов. «Лишь хочу отыграться». «А я хочу сыграть в рулетку», — ответил я, развернулся и ушел. «Мы еще встретимся, Дубов», — крикнул мне вслед княжич. «И эта встреча станет последней». «Очень на это надеюсь. Давно кулаки чешутся ему улыбку подправить. Но сейчас не время». Я подошел к столу с рулеткой и пару конов просто наблюдал за игрой и крупье. Хотел убедиться, что мне и княжне не показалось. Правая рука паренька действительно была больше, а орудовал он ей даже хуже, чем левой. Вскоре с другой стороны стола подошел граф Акропович в сопровождении Вероники и Лакроссы, продолжавших играть роль. Он поставил несколько фишек, но проиграл. Затем один раз выиграл, а после снова проиграл. «Может, господин тоже желает сделать ставку?» — обратился ко мне крупье. Его напрягало, что я просто стою и смотрю. «Да». Я вынул из кармана фишку и бросил на стол. «Ставлю на красное». Цветной кругляш с каплями крови немного прокатился по зеленому сукну, завалился на бок и упал на клетку с красным овалом. Я смотрел на крупье. Он смотрел то на меня, то на фишку, то снова на меня. И вдруг бросился бежать. Я рванул следом, снеся пару стульев. Краем глаза видел, что охранники в другом конце зала тоже всполошились и поспешили в нашу сторону, огибая столы и встречных гостей казино. Крупье вначале оторвался от меня, но я его уже почти настиг. Он свернул в зону с игровыми автоматами, толкнул мне под ноги старушку, сидевшую одного из одноруких бандитов. Падая, она всплеснула руками и уронила бумажное ведерко с монетами для игры по 25 копеек. Они рассыпались серебристым дождем. А я едва успел перепрыгнуть бабушку. «Ай, моя пенсия!» — выкрикнула она. «Не переживай, бабулю, соберешь ее обратно и пойдешь домой. Так даже лучше будет, чем спустить все в казино». Это позволило крупье снова оторваться. Он бежал между рядов с мигающими и звенящими игровыми автоматами. Парочку умудрился схватить за верхушки и уронить, преграждая мне путь. Выставив плечо вперед, я снес первую такую преграду, затем еще одну. Из расколотых машин монеты полетели во все стороны. А сзади резво подскочила та бабуля, будто на последний трамвай опаздывала, и начала собирать их в ведерко. Вот тебе и прибавка к пенсии. Парень выскочил из зоны игровых автоматов и исчез за углом. Я почти вылетел следом и успел заметить, как он, споткнувшись о стул, животом влетел в барную стойку. Я неотступно преследовал его. Перемахнул в прыжке через небольшой столик, за которым сидела парочка и пила шампанское, ногой выбил бокал из рук девушки, он упал на пол и со звоном разбился. «Кольцо!» — заорал парень. «Там было кольцо!» «О, боже мой, да! Я согласна!» — радостно кричала девушка. «Дура, кольцо ищи!» Крупье оглянулся на меня, побледнел и бросился в бок. Нас разделяло всего несколько метров. Он обогнул барную стойку и влетел в кухонную дверь, попутно толкнув официанта с подносом. Несколько тарелок взмыли в воздух, и меня облило супом с ног до головы. Зараза, горячий! Я на бегу смахнул с лица жижу и на миг пожалел свой единственный костюм. Не дай бог, он теперь навсегда испорчен. На губы попала пара капель. Хм, суп-то крабовый. Надо будет попробовать. В кухне мне в лицо ударил ароматный пар. Пахло сразу кучей блюд, жареным мясом, картошкой и еще всяким разным. Но мне было не до дегустации. Крупье уже преодолел длинное помещение и оказался возле еще одной двери. Сбивая с крючков подвешенные кастрюли, сковородки и половники, я пробежал кухню и плечом выбил двойную дверь. Створки хлопнули о стены, чуть не разбив маленькие стекла. Оказался в небольшом коридоре. Крупье убегал. Я швырнул в него скалку, отобранную у одного из поваров по дороге. Бумс! Деревяшка со следами муки подлетела вверх, а ноги паренька после удара по голове начали заплетаться. Через секунду он кубарем полетел на пол, упав со звуком мешка с костями. Княжна Онежская, после того, как сообщила Дубову о замеченном ею крупье, отошла к барной стойке. Возможно, она выполнила свою часть плана не совсем так, как планировалось. Они ожидали, что настоящий убийца девушки клюнет на нее, как на приманку. Клевали обычные парни. Аристократы и богатые простолюдины, которые думали, что у них есть шанс с этой красоткой в голубом платье. Да, она заметила на себе взгляд того парнишки-крупье, когда подошла сыграть пару раз и заодно убедиться в подозрениях. Но и только. Василиса видела, как Дубову хочется поскорее покончить с этим делом. Он хоть и не подавал виду, но чувствовалось, что необходимость использовать княжну для ловли на живца ему не нравится. Онежская сама уговорила Дубова взять именно ее на эту роль, когда он впервые поделился с ней своей задумкой. Так что все было решено еще до того, как Коля рассказал свой план остальным. Почему она это сделала? Во-первых, она лучше всех подходила для этой роли, хоть это и не нравилось Лакроссе. Но не все же ей быть в центре внимания. А во-вторых, рядом с Дубовым всегда случались приключения. И княжна не собиралась в этот раз пропускать очередное. У бармена девушка заказала легкий коктейль со льдом. Стала пить его через трубочку, поглядывая на стол с рулеткой. Алкоголь слабо пощипывал язык. Вот к столу подошел Дубов, затем граф Акропович. Спустя некоторое время барон сделал ставку, что-то сказав крупье, и тот бросился бежать, сломя голову. Полетели люди, мебель, монеты, фишки, игровые автоматы, их обломки. Стараниями двух с четвертью метрового полуогра казино грозило превратиться в руины через полчаса. Княжна тихонько засмеялась, прикрыв рот рукой и следя глазами за погоней. «Дубов такой Дубов», даже с некоторой нежностью подумала она. «Если крупье побежал, значит, она угадала. Иначе зачем ему убегать? Хотя это же Дубов». Бледный как моль парень вылетел из зоны игровых автоматов, пробежал в ее сторону, споткнулся о стул и врезался животом в барную стойку в нескольких метрах от нее. Схлипнул, сгибаясь от боли, и в последний момент ускользнул от хватки Дубова. Вскоре они оба исчезли за дверью, ведущей в кухню. Следом за ними вбежал граф Акропович, чуть погодя толпа охранников с дубинками. Бедлам. А ведь княжна могла пропустить все это веселье. Вдруг бармен поставил рядом с ней еще один коктейль. Копию того, что она заказала пару минут назад. «Сударыня», — произнес слегка рисковатый мужской голос слева. «Позвольте юноше вас угостить и скрасить его вечер беседой с вами». «С удовольствием позволю, если это предложение исходит от привлекательного и галантного сударя вроде вас», отвечала княжна, еще даже не видя собеседника, потому что совсем забыла выйти из роли. «Скалку, Дубов!» — крикнул мне граф Акрапович. Он следом за мной влетел в коридор. Я подскочил к упавшему крупье, поднял деревяшку и перекинул адвокату. Тот с ее помощью заблокировал дверь, в которую через миг начали ломиться охранники. «Быстро открывайте дверь!» — вопили они наперебой за дверью. «Откроем, обязательно откроем, только чуть погодя». Я наклонился над пареньком крупье, схватил его за груди и поднял над головой. Он пытался совладать собственной башкой и глазами, но те никак не собирались в кучу, а голова мотылялась из стороны в сторону. «Это он?» — подошел к нам граф Акрапович. «Похоже на то». «Кто он?» — слабым голосом произнес крупье. Мокрые от пота волосы липли на его лоб. «Кто вы такие? Что вам надо?» «Ваше сиятельство», — обратился я к адвокату. «Будьте добры снять с него правую перчатку». Акрапович стянул с крупье белую пятерню, заставив того поморщиться от боли. Да, его ладонь стягивали бинты, пропитавшиеся сукровицей. Это он. Попался. Убийца слабых женщин. Мразь и ублюдок. Как же я сейчас ликовал в душе. Я повернулся и впечатал паренька в стену. Под напором охранников затрещала скалка. Надо действовать быстро. «Ну, тварь, давай, признавайся», — встряхнул я крупье. «Ты убил дочку графа. Заколол ее украденным клинком, да? Кто приказал тебе это сделать?» «Говорили, я из тебя новый ковер для этого пола сделаю». «Что?» — поморщился парень. «Я не понимаю, о чем вы. Что вам от меня нужно? Отпустите». «Ага, как же. Дурачка из себя не строй», — жестко оборвал его. «Кто-то дал тебе клинок в виде трости. Им ты убил девушку, дочку одного обедневшего графа из здешних мест. Но ты не знал, что рукоять нужно повернуть особым образом, и лезвие вспороли тебе руку. Я хочу знать, кто дал тебе клинок. Ты явно не сам до этого дошел. Какой клинок? Я не понимаю, о чем вы, честное слово». «Дверь открыли быстро!» — завопил один из охранников. Ручка на одной из створок начала отваливаться, но пока еще держалась. Я встряхнул паренька, чтобы простимулировать его речевой центр. «Или все-таки сам?» — рыкнул в лицо парню. Он аж позеленел от страха. «Выследил очередную жертву. Она в рулетку играла, да? А ты решил, что за нее никто не заступится. Ее не хватится и убил. Заодно подставил какого-то герцога. А какой-нибудь твой дружок как раз стащил у него трость. Так все было?» «Лучше тебе заговорить», — почти равнодушно заметил адвокат. «Либо он тебя отделает, либо я тебя засужу». «За что?» «Да», — отмахнулся граф. «Поверь моему опыту, главное до суда дойти, а за что найдется?» «Я ничего не знаю», — завопил парнишка. «Я никакой не крупье. Я только пару дней за рулеткой стою. Я повар. Простой повар. Пару дней назад руку во фритюре обжег. Меня за это уволить хотели, но я упросил начальство дать мне второй шанс. У меня маменька больная, деньги на лечение нужны. Вот и поставили меня крупье на рулетку. Там ловкость рук не нужна. Я правда не знаю, о чем вы говорите, клянусь». Я вцепился взглядом в лицо паренька. Маленький подбородок, загнутый к низу нос, близко посаженные маленькие глаза и болезненно бледная кожа. У девушек он популярностью явно не пользовался. Мог пытаться отыграться на них, например, за годы школьных унижений. «Он не врет, Дубов», — тихо сказал граф, тронув меня за руку. «Взгляни». На полу уже лежали сорванные бинты. Акрапович развязал их, пока я слушал парня. Ладонь покрывали волдыри и струпья мертвой кожи. «Твою мать!» «А нафига ты убегал тогда, идиот?» — рявкнул я. «А вы себя на моем месте представьте!» — засучил ногами по стене поваренок. «Подходит какой-то бугай с клыками, долго смотрит на тебя, потом кидает на стол окровавленную фишку и опять смотрит. Что я должен был подумать? Да я испугался до чертиков!» «Тьфу ты!» Двери, ведущие на кухню, содрогнулись от мощного удара. Скалка треснула вдоль, развалившись на две части. Ох, недолго осталось. Ладно, зайдем с другой стороны. Ты видел эту девушку? Я аккуратно опустил парнишку на пол и достал из кармана пиджака фотографию последней жертвы. Он задержал взгляд на лице девушки, затем произнес: «Я простой повар, все время на кухне». Еще один мощный удар сотряс двери. Сразу несколько охранников снова разбежались и синхронно врезались в створки. Надо поторопить этого повара крупье. Да, нехорошо, да, я не прав, но на кону жизни людей и... справедливость, что ли? Кто-то же убил эту девушку и других тоже. А теперь пытается переложить вину на другого человека. Я врезал по стене рядом с головой парня. На темном дереве появилась вмятина, а от нее поползли несколько небольших трещин. Повар крупье судорожно сглотнул. «Ты так и не сказал, что не видел ее», — заметил я. «Я видел, видел. Она выходила через кухню с каким-то парнем». «А эту?» — вмешался Акропович, показывая одно из объявлений о пропаже. «Там тоже была красивая девушка дворянских кровей. Кажется, дочь какого-то барона». Парень закивал. Граф показал еще несколько фото, затем красноречиво посмотрел на меня. У нас была идея сразу пойти показывать эти фотографии сотрудникам казино, охране, бармену, официантам, всем, кто мог видеть эту девушку и других, но, подумав, отказались от нее. Побоялись, что таким нехитрым образом можем спугнуть настоящего убийцу. «Они уходили с тем же парнем?» — спросил поваренка. Он кивнул. «Что это за парень?» «Не знаю», — замотал головой крупье, а глаза его подозрительно забегали. «Просто постоянный клиент. Выводил девушек через кухню. Так многие делают, если хотят уйти с новыми знакомыми тайком. А мы не задаем вопросов. Врешь». Кулаком я увеличил вмятину на дереве рядом с головой собеседника. «Ладно, ладно, я скажу». Он закрылся руками. «Это сын одного из владельцев казино. С ним они уходили». «Какого именно владельца казино? Их трое». «Михайлова. Князя Михайлова». У меня опустились руки. Сердце стиснуло в груди от злости и разочарования. Скотина у меня был под самым носом. «В зале есть покерный стол», — глухо заговорил я. Парень отнял руки от лица и испуганно взглянул на меня. «Скажешь, что ты от барона Дубова? Пришел забрать его выигрыш. Обменяй фишки на деньги. И оставь их себе. Считай это моральной компенсацией за мою ошибку». Парнишка хоть и был старше меня, но выглядел подростком. Он похлопал глазами, все еще не веря моим словам. В этот момент с оглушительным треском взорвалась скалка, и двери распахнулись. В коридор тут же вбежали несколько охранников с дубинками наперевес. Паренек пришел в себя и ужом юркнул мимо них в кухню. За моим выигрышем, наверное, пока я не передумал. Самый шустрый из охранников ударил мне по плечу дубинкой. «Ай, щекотно же!» — воскликнул я, потирая плечо. Его слегка покалывало. Охранник нахмурился, глядя на свою дубинку. Второй подскочил к графу Акроповичу, но остановился, наткнувшись на стену непробиваемой самоуверенности адвоката. Михаил Александрович с невозмутимым выражением лица поднял руку и сказал: «Только коснитесь меня этим орудием для пыток, и я вас так засужу, что будете до пенсии мне всем коллективом компенсацию выплачивать». «Какого черта здесь происходит?» Продрался сквозь толпу напирающих бойцов в серых пиджаках крупный мужик. Я его уже видел, когда он и его люди уводили барона Рябова. «Мой телохранитель решил, что ваш крупье украл мои фишки». Тут же нашелся адвокат, показывая рукой в сторону убежавшего паренька. «Но мы ошиблись. В связи с чем приносим свои глубочайшие извинения этому прекрасному заведению». «Понятно», — процедил начальник охраны сквозь зубы. «Уже второй раз за вечер вы, господа, оказываетесь в центре событий. Два из двух. Ничего личного, но я вынужден вас попросить покинуть стены нашего прекрасного заведения», — слегка передразнил он Акроповича. Граф украдкой оглянулся на меня, и я кивнул. «Ловить нам здесь было больше нечего. Нужно обдумать, что делать дальше, какие предпринять шаги». «С удовольствием», — кивнул адвокат и поправил очки, съехавшие на нос. «Но сперва я заберу свой выигрыш». «Это же не запрещено в вашем прекрасном заведении». Он с нажимом произнес «прекрасным» и широко улыбнулся. «Не запрещено», — процедил сквозь зубы начальник охраны. «Уходим, Николай», — произнес граф. Под почетным конвоем из полудюжины охранников мы прошли сквозь зал к выходу. Акропович шагал, излучая высочайшее достоинство. Заложив руки за спину, Я тенью следовал за ним. На душе было неспокойно. По пути к нам присоединились и Вероника с Лакроссой. Указ на входе заметил поваренка Крупье. Он обналичивал фишки. «Коля, Коля!» Уже у дверей настиг нас голос Агнес. Она прорвалась сквозь неплотный строй охранников. Бледно-зеленая и напуганная гоблинша выдохнула. «Княжна, она пропала!»